Хотя Брендон так до конца и не мог использовать аспект замораживания воды, но он научился преобразовывать воду в другие формы, чтобы расставлять ловушки на пути для замедления преследователей. Когда конечная точка была видна, они предсказуемо ослабили бдительность. Таким образом, когда два монстра подняли одного из своих собратьев и бросили его перед собой через ловушки, ученики по понятным причинам были ошеломлены. Честно говоря, я позволил монстру издать рев, чтобы выбить их из себя. Крис попытался применить технику огня, в то время как Сильфи немедленно использовала блок воздуха, чтобы попытаться ударить его о землю. Виндиго поднял все свои руки и щупальца, чтобы противостоять атаке Сильфи, удерживая блок воздуха только своей силой. Это дало им достаточно времени для того, чтобы Крис создал веревку из огня и связал ноги монстра вместе. Хотя она была не такой прочной, как цепь, которую я показывал им раньше, ей все же удавалось одновременно сдерживать и сжигать цель. Как раз в тот момент, когда они думали о том, чтобы пробежать мимо него, другой монстр был брошен им на голову и приземлился сразу за первым. Удара его кулака было достаточно, чтобы рассеять блок воздуха, сдерживавший первого монстра, и позволить ему разорвать цепь из огня, как бумагу. В случае, если двух таких монстров, стоящих перед ними, было недостаточно, третий взлетел в воздух и приземлился прямо за ними. Я искренне ожидал, что у них там будет жесткая борьба, где они смогут показать мне какую-то борьбу или, может быть, даже просто потерпит неудачу. Но Брендон не сидел, сложа руки, когда перед ними приземлился первый монстр. И снова, применив водяные вены, он создал туннель под землей, который вел прямо мимо двух иллюзий, охраняющих вход во двор. Когда туннель был завершен, он взорвал оба конца дыры и немедленно заставил всех прыгнуть внутрь. Крис выпустил вспышку света, чтобы отвлечь монстров от преследования, не совсем так, как они бы этого хотели с такой маленькой дырой. К счастью для них, течение текло в направлении их пункта назначения, из-за чего это была долгая поездка, да еще и без пространства для воздуха. В итоге Брендону пришлось сократить туннель, иначе он рискнул утопить в нем весь класс, и все они оказались всего в нескольких метрах от конечной точки. Рев, раздавшийся позади них, побудил всех четверых пробиться ко входу во двор, подталкивая и толкая друг друга через финишную черту, что привело к их текущему состоянию. Интересный пробег. Я вижу, вы, ребята, сделали довольно много улучшений лишь за одну пробежку, похвалил их я. Водный туннель был интересным. Признаюсь, я думал, что Сильфи вытащит вас, ребята, снова используя воздух. Тем не менее, изобретательное использование водяных вен было вашим преимуществом. Хотя я настоятельно рекомендую вам прекратить это делать. Брендон посмотрел на меня. А, почему? Это плохо. Потому что я должен исправлять это каждый раз, когда ты меняешь ее поток. Ты думаешь, что это не имеет последствий. Что ты будешь делать, если мое персиковое дерево умрет? А, я щелкнул пальцами, заполнив отверстие, которое они сделали, и вернул водяную вену в исходное русло. По крайней мере, у него хватило приличия, чтобы извиняюще улыбнуться мне. С этой задачей я бы сказал, что вы, ребята, справились достаточно хорошо. Если вы продолжите следовать в том же духе, предстоящий тест не должен стать проблемой для любого из вас. Сильфи поклонилась. Мы будем зависеть от вашего столь необходимого руководства, сир. Я кивнул. Угу, думаю, волнений для вас достаточно, ребята. Проведите остаток дня, анализируя то, что вы узнали, чтобы не забыть. Все четверо приняли мои замечания, прежде чем пожелать мне хорошего дня. Когда я собирался уйти в свой двор, чтобы приготовить еще леденцов для Цай Хонг, я заметил, как Брендон вынул маленький пузырек и вылил его содержимое в рот. По запаху, исходящему от бутылки, и потому, как он выглядел более возбужденным, я определил, что это зелье выносливости. Довольно редкое зрелище для практикующего, чтобы носить его с собой, поскольку они более полезны для воинов, чем для нас. «Ты купил это в магазине алхимии нашей секты?» – спросил я, указывая на его пустую бутылку. Молодой человек посмотрел на бутылку. «Ах, нет, мастер Линь, я сделал это сам. Я научился делать зелья самостоятельно. Сделал сам, без книг и учителей. Даже мне нужно было ссылаться на старые сценарии и учиться на них, прежде чем я сам начал открывать новые смеси. Могли он быть действительно талантливым в алхимии?» Прежде чем я успел расспросить его, во двор выбежал посыльный. «Мастер Линь, мастер секты Цин ищет вас. О, Где он? Он уже ждет в вашем дворе, мастер Линь. Что ж, это должно быть очень важно, если он лично пошел ко мне во двор искать меня. Я отмахнулся от посыльного и сразу же направился в свой двор, войдя в него и увидев мастера секты Цин, который довольно спокойно сидел в моей беседке со своим чайным сервизом. Черт возьми, не ходите в чужой двор и начинайте пить чай самостоятельно. Как бы я ни любил чай, я не ношу с собой чайный сервиз, понимаете? Что с ними? Таскают свои чайные сервизы повсюду, чтобы они могли пить чай в любое время? Подождите, Манами таскает с собой мой чайный сервиз, чтобы готовить мне чай, всякий раз, когда мне вздумается. Думаю, тогда мне следует отказаться от этого заявления. Мастер секты Цин встал, как только увидел меня. Ах, мастер Линь, пожалуйста, сядьте, я приготовил чай для нас обоих. Мне нужно было кое о чем поговорить с вами. Ну, я очень на это надеюсь, ты мешаешь мне делать конфеты. Я сел и отпил чай. Конечно, он не так хорош, как у Манами, но все же неплох. Вы ведь знаете о стране Донг, начал мастер секты Цин, усаживаясь. Я кивнул, это было место, откуда пришла Дяо Чан, поэтому я, конечно, знаю. В последний раз я слышал, что они переживают гражданскую войну, не так ли? Заметил я. Это верно, хотя эта информация немного устарела. Гражданская война закончилась довольно давно, и кто-то другой уже захватил власть. Кто-то другой? Кто? Этого мы не знаем. Кажется, это хорошо хранится в секрете, но факт остается фактом. Вакуум власти был заполнен. Я приподнял бровь. Хорошо, и это важно для нас, потому что... Мастер секты Цин вздохнул. Это еще не полностью подтверждено, но ходят слухи, что они планируют захватить нас. Они планируют пересечь горы смерти со своей армией. Одно только путешествие уничтожит половину их армии, если не больше. Он покачал головой. Нет, мастер Линь, они прокладывают себе путь через горы. Я как раз собирался прокомментировать абсурдность такой попытки, когда почувствовал, как одна из предупреждающих надписей, сделанных мною на моих ученицах, была удалена, а за ней последовала вторая. Я сразу же попытался активировать отслеживающую надпись, связанную с удаленными надписями, определяя местоположение на окраинах города Цзинь, прежде чем они также были удалены. Надписи, которые были удалены, были начертаны на Киеми и Манами. Глава 194. Похоже, еще одна чистка в порядке. Глава 194. Похоже, еще одна чистка в порядке. Мономеров, я потащила за собой полумертвый кусок мусора на второй этаж гостиницы, остановившись у одной из дверей. Уфу-фу-фу. Это та самая, мусор враждебно глянул на меня и предпочел плюнуть на пол. Ара-ара, кажется, тебе еще недостаточно, Киеми кивнула мне. Дорогая сестра, это действительно необходимо, я невинно улыбнулась ей. О, моя милая маленькая Киеми, что ты имеешь в виду? Я имела в виду оставить в живых что-то вроде него. Если бы нам нужен был стимул, чтобы заставить этот мусор говорить, угрозы пыток было бы достаточно. Уфу-фу-фу. Моя дорогая маленькая Киеми, ты еще новичок в этом. Пусть твоя старшая сестра позаботится об этом, хорошо? Она вздохнула, но не опровергла моих слов. Я кивнула обезглавленному телу, которое она тащила за собой. Мммм, просто помни, что с этим делать. Ладно, да, дорогая сестра, я снова обратила внимание на кусок мусора, который был у меня в руках. Итак, этот маленький парень по имени Финч здесь, верно? Маленький мусор снова посмотрел на меня. Вряд ли он может многое сделать, когда все его конечности отрезаны, и язык тоже. Немного раздраженная его невыполнением, я позволила одному из своих хвостов ударить его в глаз, задушив его другим хвостом, заглушая его крик. Я позволила своему хвосту повернуться в его глазнице еще несколько раз, прежде чем отпустить его. Я улыбнулась ему. «Теперь ты чувствуешь себя более сговорчивым?» Он застонал и больше не двигался. Удовлетворенная, я начала выбивать дверь, держа мусор перед собой. На самом деле мне не нужно было, чтобы он подтверждал, верная ли комната, поскольку мы уже знали, что это так. Я только хотела посмотреть, был ли он немного более отзывчивым, чтобы решить, позволю ли я его страданиям закончиться раньше или нет. Поскольку мы уже проверили таверну ранее, мы отметили отсутствие окон со стороны комнат, поэтому нам не нужно было беспокоиться о том, что он ускользнет, когда мы вошли. Как только дверь была взломана, я почувствовала глухой удар чего-то по телу, которое я использовала как щит. Я бросила все еще стонущий мусор вперед, используя его как импровизированный снаряд, чтобы сбить с ног парня в комнате. Его арбалет с шумом упал на землю. Я щелкнула хвостом, чтобы заблокировать метательный нож, который он бросил в меня, и, отразив его, ударила его в плечо. Предполагаю, что Финч едва отреагировал на свою травму, когда отбросил тело в сторону, протянув руку, указывая на меня ладонью. Раздался мягкий звук, когда из-под его запястья выскочил какой-то миниатюрный арбалет, стреляя в меня иглой еще меньшего размера. Я поймал иглу между пальцами, осторожно коснувшись неотравленного конца, прежде чем отбросить ее в сторону. Воспользовавшись временем, когда я отбрасывал иглу, он уже вскочил на ноги, чтобы бросить черный окрашенный шар на землю. Шар взорвался облаком дыма, скрыв его от нас. К несчастью для него, я очень отчетливо ощущала тепло его тела, бегущее по комнате. Когда он вбежал в шкаф, мой хвост зацепил его за щиколотку, приподняв и отбросив обратно в середину комнаты. Я взмахнула рукой по дуге, рассеивая облако дыма через дверь позади себя. Финч застонал, схватившись за свою явно сломанную лодыжку, корчась на земле от боли. Я шагнула к нему, протянув руку под углом. Когда я была на полпути к нему, он перекатился на спину и метнул в меня еще один нож, целясь мне в горло. Рука, которую я держала сбоку, взлетела вверх, схватив кинжал за рукоять, а затем пальцами прокрутив его, чтобы удержать за лезвие. Одним плавным движением кинжал был брошен обратно в Финча, вонзившись ему в бедро. Он хмыкнул от боли, глядя на меня, хотя после этого больше не двигался. Я улыбнулась и слегка наклонила голову, насмехаясь над ним, чтобы он попробовал еще раз. «Дорогая сестра, я советую тебе не играть со своими жертвами», пробормотала Киэми позади меня, нарушая атмосферу. Я повернулась и улыбнулась ей. «Ара-ара, довольно забавно наблюдать, как иногда суетятся маленькие грызуны. Лицо, которое они делают, когда ты позволяешь им думать, что у них есть шанс сбежать, прежде чем ты полностью разбиваешь их надежды, довольно приятно видеть. Гораздо эффективнее сначала сокрушить их, чтобы они не сопротивлялись так сильно», — возразила Киэми, указывая ладонью на Финча. «У человека, который бросился ко мне, замерзли ноги, из-за чего он споткнулся и упал рядом со мной. Я обиделась на нее, расслабляя хвост, который приготовила, чтобы проткнуть его ногу. Ты не веселая, Киэми. Мы здесь не для того, чтобы веселиться, дорогая сестра», — упрекнула она меня, щелкая пальцами. Ноги мужчины разломились внутри льда, рассыпавшись в алмазную пыль. К его чести, он не кричал и не просил пощады, его взгляд только усилился, когда он потерял половину конечностей. «Уфу-фу-фу, ты довольно интересный, Финч, верно? Мы здесь, чтобы задать несколько вопросов, на которые мы хотели бы, чтобы ты ответил за нас». Он стиснул челюсти и посмотрел прямо на меня, не показывая никаких признаков сотрудничества. «Видишь, я сомневаюсь, что использование угрозы, что мы обезглавим его тело, подействует на кого-то вроде него», — вздохнула Киэми. Она бросила труп, который принесла с собой, в комнату, и тело приземлилось рядом с другим безгрешным мусором, который истекал кровью. Я присела перед ним. «Позволь мне начать. Мы хотели бы знать, кто дал вам приказ охотиться на нашего любимого мастера». Маленькая крыса продолжала смотреть на меня. «Ара, какой упрямый маленький мальчик. Если ты не ответишь мне, я сделаю тебе плохие вещи, понимаешь?» Киэми вздохнула позади меня. «Дорогая сестра, я бы очень хотела как можно скорее покинуть эту свалку. Не могли бы мы просто просмотреть его воспоминания, убить и уйти? Уфу-фу-фу. Я полагаю, ты права. Это место действительно забито мусором. Но для такого мусора, как он, может быть быстрая смерть. Я так не думаю». Я схватила его за шею, прежде чем сфокусировать свою технику чтения воспоминания из его головы. Изображения проецировались за пределы его тела на полупрозрачный экран, показывая мне воспоминания, необходимые для отслеживания наглых кусков мусора, которые нам нужно было зачистить. Сцена показала, как он встречается с человеком в плаще в углу переулка. Мужчина передает ему плакат с нарисованным на нем нашим дорогим мастером. Затем он ткнул пальцем в плакат. «Наша секта хочет, чтобы его схватили. Сейчас он наиболее уязвим, так что сейчас лучшее время для этого». Он поднял голову вверх, и я нахмурилась, когда увидела лицо под капюшоном. Это был старейшина Тиси, тот, Ковамастер лично разбил яйца еще на фестивале сект. Похоже, секта огненного пламени действительно хочет сгореть дотла. Глава 195. Охота на лисиц. Глава 195. Охота на лисиц. Киэмирол, ты его знаешь? Спросила я, видя, как на лице Манами отразилось знакомство, когда появился человек в капюшоне. Манами кивнула. В самом деле, он был идиотом, который посмел спровоцировать мастера и из-за чего его мужское достоинство было разбито. Дай мне угадать, Цай Хонг, уфу-фу-фу, ты так подумала? Нет, это сам мастер ударил его между ног. Именно отсюда наша милая маленькая Цай Хонг переняла навык. Я слегка вздрогнула. Мастер сделал это довольно интересно. Это доказывает, что этот мир просто забит мусором, который нужно очистить, усмехнулась Манами, бросая слабака на землю. Я приподняла бровь, глядя на оставшийся в живых мусор. Ты не собираешься его убить? Ара, моя милая маленькая Киэми боится, что маленькая крыса вернется и отомстит. Уфу-фу-фу. Я собираюсь сжечь все это место, понимаешь? Или ты хочешь забрать его обратно и повеселиться с ним? Я фыркнула. Нет, я не собираюсь делать что-то столь же бессмысленное. Но маленькая Цай Хонг, возможно, захочет попробовать его. Уфу-фу-фу. Это правда. Хорошо. Манами махнула рукой над жуком, создав круговое свечение под его лежащим телом, которое телепортировало его прочь. Я посмотрела на мусор, оставленный в комнате. Полагаю, теперь мы сделаем это похожим на несчастный случай. О, моя дорогая маленькая Киэми учится так быстро. Манами заключила меня в свои объятия, прижимая мою голову к своей груди. Дорогая сестра, мы больше не маленькие девочки. Пожалуйста, перестань. Уфу-фу-фу. Не нужно быть такой сдержанной, Киэми. Я знаю, что ты делала это с мастером. Это и то две разные вещи. Моя сестра нежно погладила меня по щеке. О, как так? Может, нам поразвлечься, когда мы вернемся? Без мастера между нами, мне придется отказаться, усмехнулась я. Ара, какая прекрасная идея. Я попрошу об этом мастера, когда мы вернемся. Я изо всех сил старалась скрыть улыбку, расползшуюся по моему лицу. А теперь давай сделаем уборку и вернемся назад. Манами подставила мне нос. Я нахмурилась, потирая нос тыльной стороной ладони. Как бы сильно я не любила свою сестру, я ненавижу, когда она это делает. Мы обе принялись обходить таверну, волоча тела, чтобы все выглядело так, как будто внутри произошла драка. Это означало, что они забирают оружие и колют тела друг друга, а также ломают часть мебели в комнате. Несмотря на то, что мы все равно планировали сжечь это место, мы не можем быть неосторожными, чтобы кто-то мог исследовать эту сцену и обнаружить нашу причастность. В конце концов, нам еще предстоит внедрить наших членов на какие-либо руководящие должности. Все изменится, как только Лария начнет здесь свой бизнес. После того, как все было сделано, Манами легким движением пальца зажгла свечу, прежде чем бросить ее рядом с бочкой со спиртом. Мы двинулись ко входу в таверну, остановившись там, чтобы позволить Манами бросить кинжал, который она стащила у одного из мужчин, лезвие вонзилось в бочку, вызывая утечку. Вскоре лужа загорится и в конечном итоге распространится на остальную часть здания, уничтожив все. О, не волнуйся, спирт в бочке был одним из самых крепких, так что он обязательно загорится. Я вздохнула, когда мы вышли из ночной воздух трущоб. Я никогда не думала, что буду делать такие вещи, оставив актерскую карьеру позади. Не то чтобы я пожалела об этом, просто я этого не ожидала. «Какая хорошая ночь, мы можем пойти прогуляться», сказала мне дорогая сестра с озорной улыбкой. Прежде чем я смогла ответить ей, я почувствовала, как кто-то выходит из тени переулка поблизости. Безошибочно узнаваемая фигура мастера стояла у входа в переулок, с ужасом глядя на горящие здания позади нас. «Мастер, что вы здесь делаете?» Ахнула я. Он проигнорировал меня, вместо этого предпочтя уставиться на сцену позади нас. «Что вы, девочки, сделали?» Манами подняла руки в умиротворяющем жесте. «Мастер, я могу объяснить. Пожалуйста, подождите». Он нахмурился, глядя на нас. «Вы, девочки, только что сожгли здание, в котором все еще находились люди. Что с вами случилось? Это не то, на что похоже», запротестовала я, присоединившись к сестре. Он рванул к нам с ярким выражением гнева на лице. «Я разочарован в вас обоих. Подойдите сюда, я накажу вас». Я смотрела, как он шагает в пределах досягаемости нашего хвоста, прежде чем мой хвост и хвост моей сестры пронзились в его тело, умиротворив его во время ходьбы. «Что? Почему?» — спросил он, задыхаясь и кашляя кровью. Лицо Манами было заполнено яростью. «Ты думаешь, мы не знаем запах нашего мастера? Ты пахнешь совершенно отвратительно по сравнению с ним». Мое ранее охваченное паникой лицо сменилось на мое обычное бесстрастное лицо. «А насчет актерской игры, мастер никогда не будет вести себя так неэлегантно, как ты. А теперь говори, кто ты?» Лицо самозванца, которое изначально было наполнено болью, превратилось в насмешливый смех. «Кекики, кажется, моя игра все еще слишком плохая, хотя мастер Линь так услужливо указал мне на это не так давно, и моя сестра, и я нахмурились при его словах. Ты тот парень, который убил мастера секты Лонга», вспомнила я. «Кекики, для меня большая честь, что вы меня вспомнили. Что ты сделал с мастером?» — потребовала ответа Манами. Он ухмыльнулся нам. «Ничего особенного. Я усвоил урок, что не смогу тронуть его. В конце концов, его репутация не безосновательна. Я полагаю, ты здесь, чтобы отомстить нам за сожженное одно из ваших укрытий?» — спросила я, кивая головой в сторону горящего здания. «О, это, кекики, вовсе нет. Их можно легко заменить. Я больше заинтересован в вас двоих. Когда я впервые увидел вас обоих, я смог почувствовать запечатанных зверей внутри вас. Это грубая энергия внутри. Если мы сможем управлять ею, мы сможем уничтожить даже мастера Линя без». Я направила ледяной кварк через свой хвост, мгновенно заморозив все его тело. Затем Манами направила огненный кварк через свой собственный хвост, взорвав ледяную статую изнутри. «Этот мусор действительно раздражал», — вздохнула я. «Фу-фу-фу. Ну, по крайней мере, с ним покончено. Вернемся на Зазад». Я заметила, что слова Манами в конце были довольно невнятными. Я обернулась и увидела, как она спотыкается. Прежде чем упасть в обморок, мои руки едва вытянулись, чтобы поймать ее. «Кекики, похоже, твой лед немного замедлил действие яда в твоем теле», — раздался раздражающий голос вокруг меня. «Неважно, скоро он одолеет тебя». Как будто по сигналу, все мое тело начало чувствовать тяжесть, что побудило меня уронить сестру, прежде чем я рухнула прямо на нее. Спустя мгновение тьма охватила мой взор. Последнее, что я запомнила, это то, как этот мусор, смеясь, приближался ко мне. Глава 196. «Я не в ловушке здесь с тобой, ты в ловушке здесь со мной». Глава 196. «Я не в ловушке здесь с тобой, ты в ловушке здесь со мной». Мономеров. Я проснулась от звука капающей поблизости воды и вида влажной каменной земли. Мой разум мгновенно вспомнил события, приведшие к моему бессознательному состоянию, и я немедленно вскочила на ноги, пытаясь призвать несколько огненных шаров, чтобы защитить себя. Но в тот момент, когда я попыталась заставить свои кварки циркулировать, сильное чувство боли охватило меня, и я упала на колени. «Не пытайся, сестра». До меня дошел голос Киэми. «Они отравили наши кварковые вены». Я взглянула со своего места, быстро заметив, что я заперта в клетке в подземелье. Прямо напротив меня была моя дорогая младшая сестра, заключенная в другую клетку, похожую на мою. По крайней мере, клетка была достаточно большой, чтобы мы могли стоять и расхаживать по ней, вместо того, чтобы сидеть в тесноте на корточках. Я оглядела подземелье, пытаясь найти что-нибудь, что могло бы нам помочь. Можно с уверенностью предположить, что мы заперты где-то в подземелье, учитывая, насколько убогим было это место и в каком плохом состоянии оно содержится. Я готова поспорить, что мы находимся в заброшенной крепости. Цепи и орудия пыток висели на гвоздях, вбитых в стену, в то время как вода просачивалась с крыши и разбрызгивалась где-то в комнате. Звук усиливался в сотни раз в этом замкнутом пространстве. Без каких-либо окон я могу только предположить, что вода означала, что на улице в настоящее время идет дождь, или в этом месте действительно была система канализации, что необычно для заброшенной крепости. Лестничный пролет вел наверх к единственной тяжелой металлической двери, без сомнения, запертой на засов. «Что случилось?» — спросила я, подходя к решетке. Она вздохнула. «То, что мы проткнули своими хвостами, было двойником тела, наполненное ядом. Контакта с шерстью нашего хвоста было достаточно, чтобы он проник в наши тела». Я рухнула на решетку. «Не могу поверить, что нас так легко поймали. Кажется, мы действительно стали слишком высокомерными. Как долго мы здесь?» — спросила я. Киэми пожала плечами. «Здесь нет окон, и я сама проснулась совсем недавно. Думаю, скоро кто-нибудь над нами позлорадствует. Как и следовало ожидать, единственная дверь, ведущая из этого места, была распахнута, и в подземелье вошел человек в плаще с накинутым на голову капюшоном. Позади него был комично крупный мужчина с волнообразными мышцами, из-за которых он выглядел настолько огромным, что едва влезал в дверной проем. «Ах, похоже, милые дамы проснулись. Надеюсь, вы, девочки, хорошо спали, и Киэми, и я хмуро посмотрели на него, решив не отвечать на его насмешки. Кекики, если кто-то из вас ожидает помощи, вы можете выкинуть эти мысли. Я уже убрал наложенные на вас надписи слежения и защиты. Даже если кто-то последует за вашим последним местом нахождения, они будут искать не в том месте». Моя бровь слегка приподнялась. Надпись слежения и защиты? Никто из нас не знал о такой надписи и не применял ее к кому-либо из нас. «А-а-а, мастер, вы так заботились о нас, это того не стоило. Уфу-у, мастер действительно милый. Когда я вернусь, я постараюсь обнять его как можно сильнее хвостом». В то время как я все еще была в своих фантазиях о том, чтобы отлично провести время с мастером, кусок мусора подошел и ударил кулаком по решетке моей клетки. Если бы вы просто отказались от запечатанного зверя внутри вас, я мог бы даже позволить вам обоим уйти безнаказанно. Если вы и дальше будете упрямиться, Кекике, мой помощник познакомится с вами обоими очень близко. При упоминании этого большой мусор совершенно отвратительно облизнул губы. Не было никаких сомнений в том, что он собирался с нами сделать. Разве не было бы обидно, если бы драгоценные ученицы мастера Линя стали ничем иным, как испорченным товаром, верно? Или, может быть, Кекике, вам двоим это может понравиться, и вы останетесь с нами добровольно? Я проигнорировала его, думая о том, как я хотела бы, чтобы мастер снова чистил мне хвост. Затем представила, как он лежит у меня на коленях и позволяет мне почистить ему уши, только мы вдвоем в его комнате. А-а-а, разве это не было бы идеально? Уфу-фу-фу. Я никогда не знала, что мастер так защищает нас. Мне обязательно нужно будет поделиться этой новостью с другими девушками позже. Я вижу, что вы обе по-прежнему предпочитаете быть упрямыми, Кекике. Для меня это не имеет значения. Просто гораздо веселее наблюдать, как две высокомерные и напыщенные девушки медленно превращаются в ничто иное, как в бездумных шлюх. Он щелкнул пальцами, после чего у нас из-под земли появились цепи, которые сцепили наши конечности, слегка подвешивая нас в воздухе. Я почти не заметила этого действия, так как теперь представляла, как было бы здорово, если бы мастер позволил мне искупаться с ним. Я буду мыть ему спину, и он будет мыть мне хвосты, а затем мы будем нежиться в воде в объятиях друг друга, все время нашептывая друг другу сладкие пустяки. Уфу-фу-фу-фу. Мне действительно нужно это сделать, когда я вернусь. Кекике, ты можешь кричать сколько хочешь, но это подземелье звукоизолировано. Давай, развлекайся, Ван Дан. Убедитесь, что ты сломал их хорошо. Большой мусор ухмыльнулся. Не волнуйтесь, я позабочусь о том, чтобы они начали просить об этом в следующие несколько минут. Кекике, я уверен, что они будут. Надеюсь, ты не против, если я буду следить за ними. Дверь снова распахнулась. Босс, у нас проблемы. Снаружи есть что-то, с чем мы не можем справиться сами. Мусор раздраженно щелкнул зубами. Хорошо, я сейчас буду. Повеселись без меня, Ван Дан, я вернусь позже. Хе-хе-хе, надеюсь, вы не против, что они уже будут сломаны по возвращении. Он махнул рукой перед тем, как уйти с новичком, захлопнув за собой дверь. Большой мусор открыл люк в моей клетке и втиснулся внутрь. Я, наконец, обратила на него внимание после того, как закончила свою фантазию о мастере, который вскружил мне голову в постели, и на моем лице материализовалось хмурое выражение, когда я встретилась глазами с ним. «Только тронь меня за руку, и я вырву твой язык изо рта и заставлю тебя просить сладкого освобождения, смерти», — предупредила я. Большой мусор рассмеялся. «Вы все прикованы цепями, и ваша культивация заблокирована. Ты всего лишь беспомощный лисенок». Я усмехнулась. «Я? Попробуй». Уверенный в своих заявлениях, он протянул руку и схватил меня за левую руку, пытаясь притянуть ближе к себе. В ответ я разорвала цепи, удерживавшие мое правое запястье из-за огромной силы, мои руки вцепились в его запястье, и с громким треском скрутила его. Для человека его роста пронзительный крик был действительно довольно жалок. Я оторвала вторую цепь свободной рукой, прежде чем разорвать две цепи, державшие мои лодыжки. «Хо, как!» – прохрипел большой мусор, отходя от меня. «Ара, ты действительно думал, что мастер никогда не заставлял нас тренироваться без культивации? Даже без моих техник я все еще могу довольно легко разорвать тебя. И ты осмелился осквернить это тело, которое должно принадлежать мастеру. Я надеюсь, что ты приготовился. Уфу-фу». Он поднял кулак, чтобы попытаться ударить меня, но я нырнула под кулак и нанесла прямой удар ему в горло. Он начал задыхаться, отступив на два шага назад, схватившись руками за шею. Моя рука сразу же полезла в его рот, схватила мышцу, которую искала, прежде чем выдернуть ее. Кровь хлынула из его рта, когда его язык безжалостно был вырван, багровая жидкость окрасила прутья клетки. «Я принадлежу мастеру, поэтому только мастер может прикоснуться ко мне. Для такого мусора, который думает, что может так беззаботно прикасаться ко мне, я позабочусь о том, чтобы он никогда не родился». Я проигнорировала его испуганное лицо и бросилась на него, начав жестоко наказывать своими руками. Глава 197. Вы распечатали зверя. Глава 197. Вы распечатали зверя. Киемиров. Я смотрела, как моя сестра небрежно вышла из клетки, даже не оглядываясь на изуродованное месиво плоти, которое раньше было человеческим, находящееся внутри клетки. Его кусочки были разбросаны по всей клетке, некоторые застряли на полу, некоторые на решетке, и я знаю, что на потолке тоже были его части. «Это действительно было необходимо, дорогая сестра?» – спросила я. «Уфу-фу-фу, конечно, как еще ты накажешь такого идиота, как он?» Я старалась не закатывать глаза, достаточно просто вырвать сердце, но менее удовлетворительно, хихикнула она, и у него не будет времени сожалеть и хвалить мастера, если он умрет слишком быстро. Я вздохнула. Полагаю, в дело этом. Мы обе просто смотрели друг на друга в течение минуты, я все еще была подвешена в воздухе цепями, которые ранее призвал слабак, пока Манами стояла у входа в мою клетку. Моя сестра склонила голову. «Ты не собираешься вырваться из них, моя дорогая сестра. В отличие от тебя, у которой было несколько месяцев, мне еще предстоит улучшить свое физическое тело с помощью метода, которому мастер так любезно научил нас. Так что нет, я не могу вырваться из них самостоятельно. Ара, ара, прости свою сестру за забывчивость», – засмеялась она, подходя к решетке моей клетки. Взявшись за одну из решеток своей нежной рукой, она легко вырвала ее и отбросила в сторону, освободив достаточно места, чтобы протиснуться сквозь щель. Затем Манами начала разрывать цепи, которые связывали меня, и поймала меня, когда я упала с воздуха. «Уфу-фу-фу, моя дорогая маленькая Киеми цела и невредима», я закатила глаза. «Дорогая сестра, я должна постоянно напоминать тебе, что я больше не та маленькая девочка, которой когда-то была. Ара, уфу-фу-фу, но ты всегда будешь для меня моей милой сестренкой». Я вырвалась из ее хватки. «Ты всего на несколько секунд старше. Уфу-фу-фу, это все еще делает меня старше». Я вздохнула, выскользнув из дыры в клетке, которую она проделала. «Ара, ара, моя маленькая Кими такая застенчивая, все в порядке, твоя старшая сестра понимает. Дорогая сестра, мы можем сосредоточиться на том, чтобы сначала выбраться отсюда. Наши кварковые вены все еще отравлены, если ты забыла. Уфу-фу-фу, не волнуйся, старшая сестра защитит тебя», сказала Манами, выскакивая из клетки вслед за мной. «В таком случае, не могла бы ты открыть для меня дверь, пожалуйста?» Я указала на дверь. «Ну, в этом нет необходимости, Кекике», раздался дрянной голос позади нас. Мы повернулись как раз вовремя, чтобы увидеть, как этот мусор выходит из тени. Его плащ все еще был накинут на голову, так что была видна только нижняя половина лица. Его рот нахмурился, когда он заметил состояние, в котором находился его сообщник в бывшей клетке Манами. «Похоже, вы, девочки, повеселились, да, но к несчастью для вас, я перестал быть милым». Он протянул к нам руку, в результате чего под нашими ногами возникли тени и окутали нас. «Фу-фу-фу, что случилось? Боишься, что мы, беспомощные лисички, причиним тебе боль?» Манами насмехалась над ним. «Есть так много способов, которыми я могу тебя сломать», прошипел мусор. «Я воздержался от использования таких крайних методов только потому, что я подумал, что вы сможете прийти и увидеть доводы нашей стороны и присоединиться к нам. И твой мягкий метод заключался в том, чтобы к нам пробралась какая-нибудь блоха», усмехнулась я, закатывая глаза. «Может, тебе стоит поменять карьеру и вместо этого пойти в театр. Чтобы сказать такую ложь с таким серьезным лицом, нужен исключительный талант. Хм, ни одна из вас не знает правды, стоящей за этим миром. Твоя глупая маленькая церковь, ничто иное, как собрание отчаявшихся людей, цепляющихся за кусок плавучего дерева. Вы думаете, что мастер Линь является воплощением силы? Есть вещи, которые могут убить его одним взглядом. Мои уши слегка ожили, хотя никто больше не заметил. Например, монстры, которые, по вашему мнению, существуют только в мифах, бродят по самому нашему плану, среди различных рас верховных драконов и монстров бездны. И если вам не повезет и вы встретите великого, даже небеса не смогут вам помочь. Великий, почему это имя звучит знакомо? Такое ощущение, что я слышал об этом. Уфу-фу-фу. А где такие чудовища? Спросила Манами, в ее голосе звучал насмешливый смех. Ты уверен, что взял детский сборник рассказов и не приняли вымысел за факт? Он покачал головой. Кекике, если бы ты только знала, мы уже обнаружили артефакт, который может вызвать великого в этот мир. Как только мы научимся управлять им, этот мир падет на колени. Моя сестра наклонила голову. Ара, полагаю, именно поэтому ты пытался контролировать Аббадана. Как хитро, Кекике. Довольно остроумно. Думаю, ты не зря ученица мастера Линя. Контроль Аббадана должен был проложить нам путь к завершению призыва великого. Но мы все знаем, что там произошло, Хэймэм. Так что гордитесь тем, что вам, девочки, удалось отложить наши планы еще на несколько месяцев. Неужели все члены темной секты так разговорчивы? Просто нужно немного погладить их эго, и все их тайные планы выпадут из их рта, как водопад. Ну, хватит об этом, сказал мусор, вытащив какой-то шар, от которого пахло тьмой и отчаянием. Я вернулся только для того, чтобы забрать запечатанных зверей у вас двоих, потому что возникли некоторые чертовы сложности. Кекике, мне следовало сделать это с самого начала, вместо того, чтобы пытаться привести вас к себе. Вероятно, Манами не нравилось, к чему все идет, и она начала действовать. Она немедленно разорвала тени, связывающие ее, прыгнув к блохе, чтобы попытаться выбить шар из его рук. Но, похоже, это было в пределах его ожиданий, когда луч света вырвался из сферы и ударил мою дорогую сестру в грудь, прежде чем она успела отойти от него на 2 фута. Она ахнула, прежде чем рухнуть на землю, свернувшись клубком, когда тьма начала покрывать ее тело. Тот же свет ударил и меня, и все мое тело почувствовало себя чрезвычайно вялым. Легкая боль вырвалась из точки, которую я признала своей точкой культивирования. В глубине души я слышала мучительные крики зверя, которые заглушали все остальные звуки, которые я слышала. Боль достигла груди, как будто что-то пыталось вырваться из моего тела. Это что-то оказалось шаром белого света, вырвавшимся из моей груди, и точно таким же шаром, который появился из груди моей дорогой сестры. Оба эти шара были немедленно захвачены тьмой, втягивая их в себя быстрее, чем глаз мог моргнуть. Отсутствие этого света также заставляло меня чувствовать, что во мне чего-то не хватает, как будто там, где это было, была пустота. Кекике, и теперь мы готовы к финальному шоу, и как раз вовремя. Позади меня раздался звук взрыва, металлическая дверь, которая вела к выходу из подземелья, слетела с петель и подняла облако пыли. Очень жаль, Кекике, никогда не думал, что кто-то настолько глуп, чтобы призвать целую стаю монстров. Боюсь, это конец для вас обоих, так что до свидания. Мусор снова растворился в тени, полностью исчезнув из виду. Пыль рассеялась, и в комнату заполнили гигантские монстры с оленьим черепом, щупальца на его спине сметали обломки, словно они ничего не весили. Я тихо выругалась, вытащив из меня шар света, казалось, истощили всю мою энергию, которая не позволяла мне сделать что-либо, чтобы спастись. Несомненно, Манами прямо сейчас испытывала то же самое, видя, как она все еще свернулась калачиком на полу. Поскольку мы обе были бессильны, мы не могли защитить себя от таких монстров. Мы умрем здесь, как будто услышав мою внутреннюю мольбу о помощи, передо мной открылся портал, позволяющий единственному человеку, которому я поклоняюсь, шагнуть. «Мастер!» — закричала я, немного стыдясь того, что ему пришлось видеть меня в таком состоянии. Мастер только посмотрел на меня и ободряюще кивнул, его глаза загорелись, когда он подошел к нам и встал между нами и этими монстрами. Тогда я поняла, что мы уже в безопасности, и быстро потерял сознание. Глава 198. Укради мой мафу-мафу, я сделаю из тебя мапатафу. Глава 198. Укради мой мафу-мафу, я сделаю из тебя мапатафу. Гагаров. Я махнул рукой монстрам, заставив их покорно покинуть подземелье, чтобы продолжить свою ярость среди остальной темной секты. Как я нашел это место? Очень просто. Надписи защиты и слежения были фактически замаскированными надписями тревоги. В конце концов, мне не нужно было нарушать частную жизнь моих учениц, я не сталкер. Нет, правда. Но когда кто-то пытается удалить надписи или девушки расстраиваются, это вызывает тревогу, чтобы уведомить меня, что, в свою очередь, активирует настоящую надпись отслеживания, скрытую под ней. Все, что мне нужно было сделать, это дождаться, когда Манами и Киоми остановятся, прежде чем телепортироваться в место поблизости. Похоже, что похитители захватили заброшенную крепость глубоко в лесу, недалеко к востоку от города Цзинь. Надпись слежения сказала мне, что они находятся под землей, а это означает, что они, скорее всего, заперты в каком-то подземелье внутри крепости. Как бы мне не хотелось броситься в бой и убить всех прямо сейчас, я не хочу, чтобы мои милые ученицы видели, как я совершаю убийство среди бела дня. С монстрами дело обстоит иначе, поскольку это не рассматривается как убийство, но если бы они приобрели привычку смотреть на человеческую жизнь свысока, это было бы слишком. Нет, нет. О, вы, должно быть, удивляетесь, почему я забочусь о таких глупых вещах, когда безопасность моих учениц превыше всего. Я намного опередил вас в этой области. Как уже упоминалось, под одной из тревожных надписей была следящая, другой скрытой надписью была надпись защиты, так что прямо сейчас на них обоих активны надписи защиты. Если их физическое тело окажется под угрозой, вокруг них немедленно активируется барьер. Другими словами, нет нужды беспокоиться о каком-то больном толстом человеке, пытающемся наложить руки на чистоту моих учениц. И если эта надпись активируется, я, конечно, сделаю своих учениц высшим приоритетом. Конечно, это не значит, что я потрачу время на то, чтобы их спасти, это просто означает, что мне нужно действовать немного умнее. О, верно, поскольку для них нормально видеть, как я убиваю монстров, мне просто нужно заставить монстров делать всю работу за меня. Все, что мне нужно, это алиби для появления одной такой группы. Если бы только здесь был какой-нибудь удобно расположенный темный артефакт, которым я мог бы воспользоваться. О, кого я обманываю? Я нахожусь в крепости темной секты, конечно, тут просто валяются темные артефакты. К счастью, группа из них, кажется, выполняет какой-то ритуал прямо за стенами крепости. Кольцо из 5 человек в плащах собралось вокруг чего-то, напоминавшего чашу, наполненную чернильно-черной субстанцией, напевая тихими голосами. Хотя я понятия не имею, что они на самом деле делали, эта их небольшая церемония очень хорошо послужила моей цели. 5 из них были настолько сосредоточены на пении, что не заметили, как их собственные тени удлинялись, освобождая место для появления первого из монстров. Раньше я использовал иллюзии, чтобы создавать монстров, преследующих учеников. Это была простая уловка разума, заставить их думать, будто перед ними действительно чудовище, даже если его не было. Вы правильно поняли, монстры, которые преследовали их по секте, были полностью вымышленными и могли быть видны только им, поэтому я не беспокоился о других членах секты, паникующих из-за монстров, поскольку их на самом деле не существует. И если кто-то из учеников в группе Брендона попадет под действие иллюзий, их мозг все равно будет регистрировать боль и силу, даже если физически с ними ничего не произошло. Что, вы думали, я действительно рискую их жизнями, вызывая настоящих монстров? Я сертифицированный учитель. Хорошо, вы только посмотрите, как хорошо у моих учеников идут дела. Что касается нынешних монстров, которых я призываю прямо сейчас, они определенно не иллюзии. Чтобы придать монстрам физическую форму, я использовал темные кварки, а затем использовал астральные кварки для имплантации разъяренных духов в тело, не для того, чтобы ваш мозг просто регистрировал боль, когда один из них ударит вас. Только когда монстры были на полпути из земли, один из идиотов темной секты заметил, что что-то не так. Что за монстры? Ближайший к нему монстр схватил его за голову и отбросил в сторону, разбив о стену. Я упоминал, что духи, внедренные в этих монстров, были жертвами темной секты. Да, их было довольно много, так что я готов поспорить, что у многих из них есть что обсудить с этими парнями. И я просто предоставил им средства для этого. Трое служителей были немедленно разорваны на части монстрами, вышедшими из их теней, последнему из которых я позволил убежать обратно в крепость, чтобы предупредить своего хозяина. Затем все монстры повернули ко мне головы. «Не смотрите на меня, вы можешь делать все, что угодно, но поиск моих девочек является приоритетом. Как только вы это сделаете, вы, ребята, свободны в действиях». Они радостно захихикали, прежде чем броситься к крепости. Место быстро заполнилось криками боли и отчаяния. Я вошел за ними, не обращая внимания на зверски убитые трупы, усеявшие территорию за пределами крепости. Я перешагнул через разбитые ворота. Призыв не заставил себя долго ждать, чтобы найти подземелья, в которых были мои ученицы, и их обоих, по-видимому, удерживал тот, кто, как я полагаю, является хозяином этого места. Изначально я намеревался появиться перед ними, чтобы защитить своих учениц от монстров и показать, что они не связаны со мной, но то, что они обе потеряли сознание сразу после того, как увидели меня, заставило меня отказаться от этого плана. Я немедленно приступил к проверке их состояния, не обнаружив ничего плохого в их физическом здоровье. Хвосты и уши по-прежнему очень фувах-фувах, так что никаких проблем нет. И только после того, как я проверил их точки культивирования, я понял, что запечатанных лисиц больше нет. Этот чертов ублюдок забрал мою мафу-мафу. О, нет, нет, сегодня некоторые люди умрут. Глава 199. Убейте его. Глава 199. Убейте его. Кровавый ублюдок Ров. Я вышел из созданного мною теневого туннеля, крепко сжимая в моих руках сферу, содержащую запечатанных зверей. Вокруг меня стояли холодные каменные сероватые стены, похожие на крепость, из которой я только что прибыл, только явно в более хорошем состоянии. Сама комната была огромной, достаточно большой, чтобы вместить целую армию. Она была заполнена обсидиановыми колоннами, уходившими далеко в темноту потолка, рассредоточенными через равные промежутки, с факелами на каждой из них. Я стоял посреди комнаты на приподнятой платформе, так как эта комната была специально разработана, чтобы направлять сюда все формы теневых путешествий, чтобы защитить нас от нежелательных вторжений. Я посмотрел на шар, расширяя свои чувства, чтобы почувствовать исходящую от него энергию. Кекики. Сила, заключенная в этой сфере, была настолько огромной, что я подумал, что ее может быть недостаточно даже, чтобы удерживать зверей внутри, но похоже, что эта запечатывающая сфера оправдывает свое название, заключающееся в способности поймать любое существо внутри себя и удержать его там. «Итак, ты вернулся», — раздался низкий голос слева от меня. «Я полагаю, ты что-то нашел?» Я повернулся и увидел мужчину вдвое выше моего роста, который вышел из тени одной из колонн. Его капюшон был откинут назад, обнажив его угловатое лицо в шрамах. Он был кардиналом темной секты, как и я. Мы оба занимали довольно высокое положение и были сильны внутри темной секты. В то время как я был темным кардиналом обмана, он был темным кардиналом гордыни. Кекики. Более того, пока меня не было, ты нашел двух действительно хорошо запечатанных зверей, потенциально катастрофические класса. Правда? Тогда мы не должны терять время, мы должны немедленно принести их в камеру посвящения. С ними план, наконец, готов. Ах да, место, где мы промываем мозги захваченным монстрам, чтобы они выполняли наши приказы, очень удобное место, если я могу так сказать. Кекики. Это был мой план с самого начала. Я сошел с платформы, засовывая шар под мышку, мой соотечественник последовал за мной. Так, где ты их взял? Я сомневаюсь, что ты смог найти двух монстров класса катастрофы, валяющихся на обочине дороги. Получил их от пары лисиц из нашей самой ненавистной церкви. Только потому, что я почувствовал притяжение от запечатанного камня, когда подошел к ним однажды, поэтому я знал, что у них что-то есть внутри, иначе я бы даже не заподозрил. О, разве зануда не сделает что-нибудь с этим? Я ухмыльнулся. Кекики. Какой-то идиот у меня дома призвал стаю Вендиго. Эти лисы будут съедены ими и не оставят никаких следов. Никто не узнает. Вахахаха. Отлично. Это определенно нанесет удар по этой дурацкой церкви. Кстати, ты слышал об аванпосте, который пытается вызвать великого? Хм, нет, и мне было все равно. Я не думаю, что они смогут это сделать, поэтому я бы ничего не ожидал. Вахаха, ты прав, никогда не знал, почему епископы позволили им это сделать. О, кстати, я слышал, что страна Донг скоро сделает шаг. Кекики, это означает хаос и более легкое время для нас, идеально. Читаешь мои мысли? Мы зашагали по коридору, факелы по обеим сторонам стены автоматически загорались, когда мы проходили мимо. Мы собираемся идти к финальной фазе, сколько их сейчас внутри сферы. Я взглянул на шар, вероятно, около 300. Я не помню точное число. Вахахаха, это достаточно впечатляюще. С нашей армией мы можем захватить весь континент силой, если захотим. Кекики, это просто вопрос времени. Нам оставалось недолго пройти до места назначения. Комната была заперта за массивными каменными дверями. Я только что положил руку на поверхность двери, как пронзительный свист эхом разнесся по коридору. Мы замерли. Этот звук означал, что кто-то чужой только что вошел на нашу территорию через наш телепортационный зал, и что-то подсказывает мне, что я определенно не был бы рад увидеть того, кто это был. Согласно протоколу, мы использовали теневой туннель, чтобы телепортироваться в зал, где уже собралась большая толпа, в отличие от ранее пустого зала, когда я прибыл. И кем еще должен быть злоумышленник, если не человек, миф, легенда, сам мастер Линь? Теперь я знаю, кто вы, ребята, и вы знаете, кто я. Я не знаю, что вы здесь делаете, и мне все равно. Если вы ищете выкуп, я могу сказать вам, что у меня есть деньги. Но у меня также есть определенный набор навыков, которые я приобрел после долгих лет совершенствования. Верните мне мою мафу-мафу, и это будет конец. Я не убью вас сегодня. Не сделайте этого, и я убью каждого из вас на этом месте. Особенно храбрый, но тупой послушник выступил вперед. Здесь нас больше тысячи, мастер Линь. Разве вы думаете, что сможете одолеть всех нас? Самый сильный практикующий на нашем плане медленно повернул голову к напыщенному человеку. Я сделаю это, лично, убью каждого, из вас. Он повторял, подчеркивая каждое сказанное слово. Обычно именно здесь я подходил и издевался над ним за его высокомерие, но аура, которую он испускал, сильно отличалась от той ночи, когда я проник в его комнату. Это было более злобно? Нет, это было более удушающе. Тогда я понял, чтобы он пришел сюда, используя теневой туннель, это означает, что он также способен использовать темные кварки, элемент, которого должен избегать и презирать любой другой практикующий, не принадлежащий к нашей секте. Это нехорошо. Мы сильно недооценили мастера Линя. Как можно медленнее я переместил шар под плащ, скрывая его от глаз. Кто-то другой выступил вперед. Вот встречное предложение, мастер Линь, вы присоединитесь к нам, и мы не будем вас убивать. А может, вы сможете получить от нас этого эмафу, что угодно, если вы будете вести себя достаточно хорошо. Мастер Линь просто повернул голову и посмотрел прямо перед собой. Последнее мое предупреждение, прежде чем люди начнут умирать здесь. Единственный, кто умрет, это ты. Храбрый, но такой глупый поднял руку, чтобы призвать дугу темной молнии. Прежде чем он успел даже бросить его в свою цель, мастер Линь уже протянул руку к послушнику. Этому члену темной секты было вырвано горло, мужчине понадобилась еще секунда, чтобы понять, что произошло, прежде чем он упал на колени, схватившись за горло и захлебнувшись собственной кровью. Мастер Линь снова махнул рукой, и лицо послушника выгнулось, как будто что-то ударило его, сломав, возможно, все в его теле, прежде чем отбросить его. Он врезался в колонну с молниеносной скоростью, все его тело превратилось в искореженное месиво, почти каждая кость торчала из его тела. Излишне говорить, что он уже совсем мертв. Мастер Линь вздохнул. Думаю, это смерть. Убейте его. Глава 200. После антракта мы вернемся к чистке. Глава 200. После антракта мы вернемся к чистке. Гагаров, убей его. Крикнул какой-то парень из толпы. Это побудило всех броситься вперед. Некоторые из них были вооружены, а другие начали распространять свои собственные техники. Теперь, если вы спросите, ожидал ли я столкнуться с тысячей врагов, когда телепортировался сюда, я могу сказать вам, что я определенно этого не ожидал. Когда я заметил, что запечатанных зверей схватили, я знал, что меня ничто не остановит, пока я не верну их. Нет, это не только из-за меха. Ладно, я признаю, что это часть причины, но не самая большая причина того, почему я такой. Хорошо, это большая причина, но не вся причина. Да ладно, не говорите мне, что вы не сделали бы то же самое с тысячей меха. Да я так и думал. Так что есть проблема, связанная с необходимостью спасать этих гигантских лисиц, но я не могу просто оставить двух своих симпатичных учениц без сознания на земле в каком-нибудь случайном подземелье. Таким образом, я взял их обоих под руки, прежде чем телепортироваться обратно в свой двор, намереваясь дать им отоспаться в своих комнатах. Чего я определенно не ожидал, так это того, что кто-то будет сидеть на корточках у входа в мой двор. «Брендон, что, черт возьми, ты здесь делаешь?» Юноша от удивления вскочил. «Ма, мастер Линь, это, подождите, это ваш двор. А нет, мне так жаль, я не знал». Я покачал головой. «Все в порядке. Просто скажи мне, почему ты там прячешься? Тебе лучше не пытаться украсть мое нижнее белье. Я бы никогда не стал, я просто прятался от Сильфи». Я поднял бровь, глядя на него, подозревая, что это непростая ситуация. Я кивнул в сторону комнат моих учениц, побуждая его без вопросов следовать за мной. «Прячешься от нее? Почему? Я думал, вы двое вместе». Он вздохнул. «Это только для нее. Я никогда не интересовался ею. Почему бы и нет? Она кажется прекрасной девушкой. Это то, о чем я подумал сначала. Но когда я попытался сказать ей, что она мне не интересна, она попыталась ударить меня ножом. Я остановился. Она что пыталась? Убить меня. Проклятым ножом. Говоря такие вещи, как если ты не можешь любить меня, то я позабочусь о том, чтобы ты никого не любил. Ау, ау, ау. Я думал, что она просто бесполезная богиня, а не бесполезная богиня с шизанутостью Индири. Что, черт возьми, ты с ней сделал? Он просто пожал мне плечами. Я не знаю, она стала такой с тех пор, как в тот день ударилась головой о дерево. Что, в этом все дело? Тяжелая травма головы, которая изменила ее личность. Насколько сильно она ударилась головой, я вздохнул. Я так понимаю, ничто из того, что ты говорил, не убедило ее в обратном. Он кивнул, слегка вздрогнув. Я подавил желание провести рукой по своему лицу, хотя я не мог этого сделать, поскольку обе мои руки заняты переноской моих учениц-лисиц. Я продолжил двигаться вперед. Брендон помог мне открыть дверь в комнату моих учениц, отступив в сторону, чтобы позволить мне уложить Киэми и Манами в их кровати. «Тогда ты можешь сначала спрятаться здесь, у меня еще есть дела, поэтому я поговорю с ней, когда вернусь. А пока помоги мне присмотреть за этими двумя». Он взглянул на двух девочек, которые в настоящее время находятся без сознания. «Я хотел спросить об этом. Они ваши ученицы? В самом деле, так и есть. Поэтому, если я узнаю, что ты делаешь что-то плохое, пока меня нет, даже не мечтайте снова увидеть свою семью. Понятно? Да, сэр. Хорошо, теперь извини, мне нужно кое-что забрать обратно у некоторых людей». С этими словами я отправился обратно в подземелье, просматривая местность на предмет любых остатков элементарных кварков, которые могли бы подсказать, куда пошел этот проклятый ублюдок. Мне не потребовалось много времени, чтобы найти теневой туннель в углу комнаты. Хотя он уже был закрыт, я все еще могу проследить его до пункта назначения, следуя по следу. Имея такой объем информации, для меня было простым делом просто создать свой собственный туннель, ведущий туда, куда бы этот парень ни пошел. Я мог только надеяться, что я не опоздал. Вот как я оказался в нынешней ситуации, когда прибыл сюда, буквально лицом к лицу с армией. На самом деле я ожидал, что кто-то, обладающий властью, первым выступит против меня, а не тот, кто явно будет ворчать, чтобы напасть на меня без приказа. Я полагаю, темная секта намного менее организована, чем я думал. Но поскольку все носят один и тот же проклятый черный плащ, мне будет сложно найти того, кто унес мою мафу-мафу. Поэтому, конечно, самым простым решением было бы просто убить их всех и позже полутать. Сначала вырвать глотку и нанести удар в лицо этому выскочке, а затем насмехнуться над ними, заставляя обвинять меня, чтобы устроить беспорядок. Все идет так, как я планировал. Один из ближайших ко мне членов темной секты бросился вперед с кинжалом, явно пропитанным ядом. Он вскочил и обеими руками нанес удар кинжалом сверху вниз. Разряда молнии в его живот было достаточно, чтобы он отлетел назад и ударился о другую группу практикующих, атакующих под платформой. Еще один из них бросился на меня с мечом, кончик которого был направлен прямо мне в живот. Я полагаю, что это члены с низким рангом, которые не так хороши в распространении темных кварков, поэтому они прибегли к тому, чтобы отвлечь меня своим суицидальным зарядом. Или они на самом деле думают, что у них есть шанс выпотрошить меня в этом беспорядке. В любом случае, я все равно не проявлю к ним милосердия. Я уклонился от удара, просунув левую руку в его грудь, пока моя рука не появилась сквозь его спину. Я наклонил голову на бок, чтобы избежать брызг крови, которая вылетела из его рта. Разве этот парень не может умереть, ничего не пачкая? Я бросил руку по дуге, отбросив умирающего практикующего в сторону, который врезался в другую группу нападавших, пытающихся взобраться на платформу. Я взмахнул рукой в сторону, создав портал, поглотив темное копье, которое пыталось пронзить меня, а затем открыл выход прямо перед отправителем копья. Копье пронзило его прямо между ног, импульс отправил его прямо вверх и застрял на вершине потолка. Другой боец бросился на меня с поднятыми кулаками, темные миазмы покрывали его обе руки. Я нырнул под его бешеный удар, обвив рукой его шею, чтобы развернуть его как живой щит. Ядовитые иглы, выпущенные откуда-то из толпы, попали ему в грудь, отчего у мужчины начались конвульсии, а изо рта пошла пена. Оттолкнув его труп, я призвал огонь в обеих ладонях, прежде чем хлопнуть ими перед собой, нагревая воздух ровно в 5 метрах от меня. Воздух загорелся, и многие из них превратились в пепел, прежде чем они успели даже начать кричать. Краем глаза я заметил, что воздух вокруг меня слегка мерцает, заставляя меня подпрыгнуть вверх. Не прошло и секунды, как земля, на которой я был, потрескалась от внезапного увеличения силы тяжести. Я поднял ладонь, прежде чем толкнуть вниз, используя ту же самую технику на парня, который пытался использовать ее на мне. Парня и людей, которым посчастливилось быть рядом с ним, тут же прижали к земле и превратили в мясную пасту в новом кратере, который я сделал. Как раз в тот момент, когда я подумывал написать несколько надписей о взрывах на колоннах в качестве следующего шага, луч света вырвался из сферы, которую держал какой-то парень, попав мне прямо в грудь. Мир закружился вокруг меня, прежде чем сила всасывания потянула меня к сфере быстрее, чем я мог подумать, в глазах все потемнело. Вот дерьмо. Глава 201. Я снова облажался. Глава 201. Я снова облажался. Гагаров. Когда я упал в темноту, меня охватило головокружение. Я приготовился приземлиться на что-нибудь твердое, но то, на что я упал, было очень мягким и пушистым. Да, мне не надо рассказывать, я знаю, на что приземлился. Мастер, я взглянул и увидел огромную голову рыжей лисы, смотрящую на меня. Неужели мастер тоже попал в плен? А нет, что нам делать? Нам нужно убираться отсюда или... Лапа с белым мехом ударила ее по голове. Молчи, сестра. Я не видела тебя несколько тысячелетий, и ты стала такой. Мне правда интересно, что с тобой случилось. Рыжая лиса заскулила, пригнув голову. Белая лисица обратила свое внимание на меня. Божественный, прошло некоторое время. Я надеялась, что наше воссоединение произойдет при гораздо лучших обстоятельствах, но я полагаю, что могло быть и хуже. Я кивнул ей. Точно так же, я сожалел только о том, что не успел предотвратить вашу поимку до того, как это произошло. Она покачала головой. Нет, для такого божественного существа, как вы, рисковать собой ради нас – большая честь, о чем мы не можем просить. Рыжая лисица оживилась. Божественное существо, сестра, я думаю, ты ошибаешься, мастер. Не. Ее снова ударили по голове, ее белоснежная сестра успокоила ее. Я сказала, молчи, ты не стала свидетелем того, что он сделал с великим, так что прояви к нему немного больше уважения. Но я проявляю к нему уважение, пробормотала рыжая себе под нос. Прости мою сестру, божественный, она довольно возбудима. Я махнул рукой. Нет проблем. Настоящая проблема сейчас в том, где мы. Уши молодой лисицы снова оживились. О, я знаю, я знаю. Мы внутри запечатывающего шара, который все время носил с собой надоедливый парень из темной секты. Я слышала, как он говорил что-то об управлении всеми монстрами для создания армии. Действительно, добавила белая лисица. Похоже, они планируют использовать армию монстров для штурма города. Что ж, звучит не очень хорошо. У нас за спиной страна Донг, планирующее вторжение из гор смерти, а затем у нас есть темная секта, имеющая свои собственные планы внутри.